Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 345. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Евангелие от Марка, 5 глава, 17 стих. Господь исполняет просьбу людей: «Покинь нашу местность». О просьбе бывшего бесноватого: «Господь, позволь мне остаться с тобой», он не внимает. Неужели это в его манере – внимать молитвам врагов и отказывать в просьбе друзьям? Иногда – да. В первом случае, когда они попросили его уйти, он ушел. О, дорогие друзья, если Христос приблизится к вам и затронет вашу совесть, и если вы почувствуете нечто подобное духовной жизни, то не просите его уйти. Если он уйдет и предоставит вас самим себе, то ваша участь будет решена окончательно. Ваша единственная надежда заключается в его присутствии. Иисус ушел от этого народа, потому что было бесполезно оставаться. Если они хотели, чтобы он ушел, что он мог тогда для них сделать? Если бы он начал говорить, они все равно не стали бы слушать. Если бы его весть пришла к ним, они не приняли бы ее. Он мог лучше использовать свое время в другом месте. Господь Иисус знал: если жители Гадаринской страны отвергнут его, то на другой стороне моря он будет желанным гостем. Почему не была услышана хорошая молитва? Основная причина заключалась в том, что исцеленный мог принести пользу дома. Рассказывая членам своей семьи и жителям Гадаринской окрестности о том, что сотворил для него Бог, он мог лучше прославлять Бога, чем каким-либо служением, какое он мог бы оказать лично Господу. Обратите внимание, что Господь Иисус во время своего пребывания на земле никого не принимал в качестве личного слуги. Он пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы служить другим. Он не желал, чтобы этот человек заботился о его удобствах. Нет, он приказал ему вернуться к семье, возвещать силу Христа и приобретать души для Бога.